Глава вторая. Самый ненавидимый человек в Лондоне. Кэб свернул на Странд-стрит. Толпа запрудила тротуар перед редакцией Стрэнда и выплеснулась на мостовую. Последние 4 года журнал получал исключительное право на издание истории о Шерлоке Холмсе. Детектив с Бейкер-стрит стал настолько популярен, что перед киосками выстраивались очереди за новым выпуском. Автор тоже не оставался в накладе. Конан Дойл остановил Кэп неподалеку. Повсюду стояли люди в черных нарукавных повязках, державшие грубо разрисованные плакаты. Он заподозрил неладное. Ведь всеобщий траур носит по усопшим монархам и их супругам, премьер-министры и национальные герои также удостаиваются подобных почестей. Последняя догадка была, скорее всего, ближе к истине. Возница получил плату, нетерпеливо щелкнул хлыстом, и, как ветхая декорация, Кэп убрался со сцены. Конан Дойл остался один на один с публикой. Повисла напряженная тишина. Он успел разглядеть небрежно намалеванные воззвания. «Верните Холмса! Спасите нашего героя!» Доктор едва не прослезился, тронутый искренней скорбью о любимом персонаже. Однако другие плакаты гласили «Убийца! Подлец! Конан трус!» Толпа сразу признала его и превратилась в шипящий змеиный клубок. Люди гневно потрясали кулаками. Брошенный кем-то качан капусты угодил Конан Дойлу в голову и чуть не шиб его с ног. А второй задел плечо, когда он наклонился за шляпой. Писатель совсем растерялся. «Паршивая свинья!» — взвизгнула грязная нищенка. «Кровожадный выродок!» — рявкнул бородатый землекоп и швырнул в него тухлую устрицу. Следом полилась отборная брань, и посыпался град гнилых отбросов, причем каждый из собравшихся метил Конану Дойлу в голову. Он простер к ним руки и вкрадчиво, как только мог, произнес: «Добродетельные господа, позвольте мне объясниться». Кто-то схватил его за воротник и оттащил в сторону. Как раз вовремя, ибо новая порция овощей полетела в воздух. Спасителем оказался рыжеволосый паренек с едва наметившейся бородкой. В нахлобученной по самые уши кепке он выглядел совсем мальчишкой, ему, наверное, не исполнилось 20. «Прошу прощения, мистер Дойл», — сказал он, подталкивая обмякшего писателя к двери редакции. «Мистер Смит места себе не находит. Вас дожидается». И когда о стену над их головами расплющился помидор, добавил: «Ну, может, не так шибко волнуется, как этот сброд». Конан Дойл с трудом волочил ватные ноги и позволил втащить себя внутрь. Чуть за ними захлопнулась дверь, люди принялись забрасывать овощами окна. «Идемте прямо к нему, сэр, вы нужны мистеру Смиту». Дойл вырвал рукав из цепкой хватки парня. «Довольно!» — возмутился он. «Я еще в состоянии идти сам!» Стряхивая с пальто остатки капусты и помидоров, он ощутил на себе пристальные взгляды и поднял голову. Печатники, репортеры, курьеры побросали работу, и все как один повернули к нему свои перепачканные чернилами физиономии. Он почувствовал себя капитаном тонущего судна с обреченными пассажирами на борту. Конан Дойл вошел в кабинет главного редактора журнала «Стрэнд». «Похоже, весь Лондон ополчился против меня», — пожаловался он Герберту Гринхоу Смиту. Груда писем лежала на столе перед человеком лет 30 в круглых очках и с пышными усами, которые Конан Дойл считал весьма экстравагантными. Смит привык частенько обходиться без сна, отчего глаза его были воспалены. «Все гораздо серьезнее, Артур. Избей ты до полусмерти премьер-министра, благодетеля вдов и сирот со щеночком в обнимку, они то меньше расстроятся. Дойл в ответ только скрипнул зубами. — Что это? — указал он на живописный беспорядок на столе. — Гневные послания! — равнодушно бросил Смит, сгребая конверты в охапку. — Боже правый! — Конан Дойл охнул и опустился в кресло. — Неужели они пылятся тут со дня издания последнего дела Холмса? — Нет, — покачал головой Смит. — Их принесли утром. Каждый день приходит кипа писем. Мы начали отапливать ими редакцию. Смит швырнул измятые конверты в переполненную корзину для бумаг и укоризненно взглянул на Дойла. — Отвечать каждому уже рук не хватает. — Скоро все закончится, — обещаю, — пробормотал Конан Дойл севшим голосом. Редактор с озабоченным видом откинулся на спинку кресла. — Ты так думаешь, Артур? После смерти Шерлока Холмса мы потеряли 20 000 подписчиков. Только представь, 20 000! Может, ты и удержишься на плаву, а насчет журнала я сомневаюсь. Мы отличные компаньоны, я тебя не брошу. Но объясни, Артур, зачем ты убил Шерлока Холмса? Понимаешь... Я устал чувствовать себя фокусником на детском празднике. Подобно кроликам из шляпы, перед публикой неизменно предстают невероятные убийства в запертой комнате. Написанные кровью жертвы загадочные слова, зашифрованная записка. А улики оседают на страницах, словно мусор в живой изгороди, и под занавес неожиданное разоблачение. У меня просто каша в голове от этой чехарды. Самое время избавиться от репутации дешевого писаки. — Дешевого? Ну, не скажи, Холмс озолотил тебя, — усмехнулся главный редактор, и вдруг его посетила ужасная догадка. — Уж не собираешься ли ты полностью отдаться врачебной практике? Конан Дойл сердито втянул щеки и встопорщил усы. Рвение в научных поисках так и не помогло ему преуспеть. Пациенты благополучно обходили стороной кабинет доктора, и долгое время его уделом оставалось описание видов мочекаменной болезни. «Мне надоело», — проворчал он. «Надоело, что в письмах они просят у Холмса автограф, будто он сам пишет о себе». И, фыркнув, добавил, «Не будь его, я достиг бы гораздо большего». «Артур, такому плодовитому писателю, как ты, просто грех жаловаться». Ты можешь быстренько набросать рассказ за 2 недели, а в остальное время спокойно творить. Не выйдет. Он опустошает меня. Он высасывает все мои соки. А это мысль, вдруг оживился Смит. Шерлок Холмс и дело о психологическом вампире неплохо звучит. Ну, нет. Герберт Гринхоу. С Холмсом покончено. И это мое последнее слово. — Но он прославил тебя и Стрэнд, — капризно возразил Смит. — У меня уйма других замыслов. — Замечательно, Артур, замечательно, однако... Конан Дойл тряхнул головой, расправил плечи и заложил большие пальцы за лацканное пальто. — Грандиозные замыслы, дружище, которые изменят мир и заставят всех забыть о Шерлоке Холмсе. Вдруг... Окно за спиной Смита разлетелось вдребезги. Увесистый булыжник отскочил от стола и попал прямо в грудь Конан Дойл. Благо, многолетние состязания в крикет не прошли даром, тот ловко поймал камень. Смит подпрыгнул. «Нас чуть не убил какой-то полоумный», — пробормотал он, ловя ртом воздух. «Запросто мог бы», — согласился Конан Дойл, взвешивая камень в руке. «Парень должно быть чертовски силен». Настоящий подарок для крикетной команды. Зато я лишний раз убедился в своей правоте. Шерлок Холмс больше не вернется. Заключил он и с глухим стуком положил свой улов на стол. Тут Дойл и Смит заметили клочок бумаги, привязанный к булыжнику обрывком грязной бечевки. Доктор вытащил записку, прочел и грустно усмехнулся в усы. «Что там?» — не выдержал Смит. Конан Дойл передал ему бумажку. кровавого цвета чернилами, на ней было нацарапано единственное зловещее слово «убийца».